Отель «Дориан Пендлтон», штат Орегон, 15 мая, 21:30. Зайдя в свою комнату, Лора бросила ключи на прикроватную тумбочку, после чего устало опустилась на диван. Через минуту к ней постучал Майкл. «Как ты?» — спросил он, входя. «Разваливаюсь на части», — ответила она, расстегивая кобуру под мышкой. «В жизни так не уставала. Выпьешь что-нибудь? У тебя есть сухой мартини?» «Не знаю, еще не смотрела. Загляни в бар сам. Надеюсь, ты извинишь меня за отсутствие гостеприимства». Майкл зашел за кухонную стойку и вскоре принес два бокала. Лора поблагодарила его кивком головы. «О чем ты говорила с Бернсом?» «Об этом парне, Коллинзе. У меня складывалось впечатление, что Бернс пытался его заставить сказать то, что ему бы очень хотелось услышать». «И что он хотел услышать?» «Он обвинял Коллинза в соучастии в похищении Салливана. Но его интересовал не столько сам Коллинз, сколько Розегеры. А потом, когда я вытащила его в коридор, он стал намекать, что я не до конца осознаю происходящее. Похоже, все кругом, кроме нас, знают о чем-то, но предпочитают сохранять таинственный вид. Я чувствую, что теряю контроль над ситуацией. Кто-то постоянно находится на два шага впереди нас. «Возможно, ты права», — сказал Майкл, отпив из своего бокала и принялся разглядывать его на свет. «Что?» — удивилась Лора. «Меня тоже вызывают в департамент. Скорее всего, это Бернс постарался. Тебя отстранят?» «Не знаю. Это уже не важно. В любом случае, нам не дадут довести дело до конца. Ты так считаешь?» «Лора, это расследование с самого начала было обречено на такой результат. Нам не оставили никаких зацепок, никаких шансов. Ты ведь сама говорила, что тут поработали профессионалы». «Майкл Тонио», — горько и тихо засмеялась Квентин, — «а я считала тебя бойцом. Бойцом с настоящей хваткой. Тебя, наверное, прельщают тупоголовые парни, идущая напролом к поставленной цели, так, Квентин? И сама ты, однажды примерив маску воинственной амазонки, решила, что она подходит тебе больше всего?» Он привлек ее к себе, заглянул в глаза. «Прости, я просто беспокоюсь. И с некоторых пор беспокоюсь все сильнее. Не знаю. Это как найти вдруг давно потерянную, но очень дорогую тебе вещь. Ты находишь ее и даешь себе слово не спускать больше с нее глаз, не расставаться с ней ни на минуту. Может быть, я сделал что-то не так или сказал что-то не то. Может, мы сошлись слишком быстро, и ты этого испугалась. Но я хочу, чтобы ты знала, эти серые глаза, иногда излучающие насмешку, иногда ледяной холод, иногда лукавство, не обманут меня. Я видел в них тебя, настоящую, такую, какая ты есть на самом деле. И тогда я понял, что ты и есть то дорогое, что я искал, но никогда не имел до сих пор». Она ошеломленно замерла. Майкл чуть наклонился и поцеловал ее в губы. Лора ответила. «Новое чувство родилось в ней. Нет, это был необычный порыв, увлечение, рожденное плотью, нечто более глубокое, не обремененное ни скрытым сожалением, ни горечью, ни чувством вины за что-то, поднялось из глубины души, разлилось в крови уютным теплом, как выдержанное и дорогое вино». Она снова почувствовала запах осени. Телефонный звонок рассмешил их обоих. «Если это Бернс, я его убью», — сказала Лора, протягивая руку к телефону. «Да. Агент Квентин? Это Гудмен. Я еле вас разыскал». Лора моментально сделала знак, чтобы Майкл взял трубку параллельного телефона. «Есть новости, мистер Гудмен?» Вы оказались правы. Останки мальчика не принадлежат Эду Салливану. Для полной уверенности необходимо провести анализ ДНК, это займет недели две. Но и без него я могу доказать, что Эда Салливана не было в машине в момент аварии. «Мистер Гудман», — прервала его Лора, — «кто-нибудь еще знает об этом? Патологоанатом и лаборант. А власти графства? Мне показалось, что у вас есть больше оснований узнать эту информацию первой. Дело в том, что почти сразу после того, как мы провели экспертизу, кто-то распорядился кремировать останки. Я так и не добился вразумительного ответа, кто же отдал такое распоряжение. Результаты экспертизы у вас? Да, у меня. Мистер Гудман, я должна получить эти результаты и как можно скорее. Давайте я вам их перешлю факсом. Только не в городское управление полиции. Перешлите на факс отеля. Номер я вам сейчас продиктую. И спасибо, мистер Гудман. Не за что. Я просто пытаюсь сделать свою работу.